Я ждал, когда шаги послышатся снова, но вдруг без шагов, словно Анна Николаевна перелетела по воздуху, дверь отворилась, показалась рука, поманила, потом взяла мою руку и потянула за собой. Я опять отметил, как поманила, как легко мою руку взяла. Не по-нашему как-то. Не так, как у нас заведено было. По-новому. И вот впервые в жизни я вошел в ее комнату. Ну вот, входи. Меня ослепила темнота. Горящие свечи на елке. Окутала теплом и запахом старого дома, хвои, уюта. Ее дома. Неужели? И какая-то женщина. Безумная, прекрасная. Обвела голыми руками, сжала, стала целовать. А я, как истукан, боялся обнять ее, ответить, прикоснуться. Где я? Кто это? Что это? Старинные часы на стене, посверкивая медью маятника, пробили половину двенадцатого. — Сейчас мы будем встречать с тобой Новый год. Хочешь? Честное слово, я ее не узнавал. Ее улыбки, ее блестящих глаз, ее оживление. Правда, что дома стены помогают. Тебе надо уходить? Мне? Ерунда. Потом, может быть, ты есть хочешь? Я не верил. Это она в своем доме предлагает мне есть? Мы будем сейчас сидеть за этим столом, есть, встречать Новый год вдвоем, никого не боясь. Я ждал, вот-вот кто-то выйдет. Кто-то хозяйский спросит, что ты здесь делаешь, паренек? Она сама стягивала с меня пальто. Я остался в свитерочке, с белым, выпущенным поверх свитера воротничком рубашки. Я стеснялся своих старых, хоть и выутюженных брюк, из-под которых блестели мои начищенные сапоги, и свитерочка, и красных рук. В черном окне в елочных шарах отразился худощавый мальчик с перепуганным лицом, с жалким беленьким воротничком. А за ним мелькала, спешила, сияла белой головой и матовыми руками леди Гамильтон. Женщина с незнакомой улыбкой, смелым голосом, вызывающе свободная. Она взмахнула над столом белой крахмально стукнувшей скатертью. Пугая меня, звякала посудой, и она говорила, и говорила, и говорила. И давай я мыть убирать. Михалыча дворника елку попросила купить. Маникюр, видишь? И она показывала. Поднимала на уровне лица свободным, невиданным мною прежде жестом руку, поворачивая ее ко мне блестящими светом свечей ногтями. Удивительно. Я никак не мог прийти в себя и оттаять. Лучше бы надела она свой полушубочек и валенки и постояла бы со мной на черном ходу. Она включила ненадолго свет, я вздрогнул. Попросила завести патефон, пластинка испугала слишком громким звуком. Я не решался ни сесть, ни закурить. И не было в этой комнате ни книжки, ни журнала, чтобы уткнуться, полистать, как бывает в чужом доме. Она входила, выходила, разговаривала с Ивановной, и я боялся, что старуха сейчас заглянет сюда. Стояла открытая дверь в другую маленькую комнату. Там было темно, виднелся стул и край, спинка кровати. Я догадался, что та комната Анны Николаевны и кровать. Ее. Анна Николаевна вернулась такая же быстрая, оживленная, принесла пузатый графинчик, налитый темной наливкой, сожалела, что нет шампанского. — Ну, плохо ли? Прошу! — сказала она, разведя над накрытым столом руками. — Тут тон у нее был почти разудалый. Меня особенно смущали эти голые красивые руки, то и дело открывающиеся подмышки. Руки казались необычайно длинными. Похоже, она никуда не торопилась, а я все время помнил, что ей потом надо куда-то уходить, ехать. У нас, между тем, получался настоящий праздничный вечер, Новый год. Горят свечи, белая скатерть, сверкают хрустальные рюмочки, патефон наяривает Риориту. Я разливал тягучую наливку. Старинные узорчатые стрелки подтягивались к 12. «Ну что ты такой?» — спрашивала она. А я и сам не знал, что я такой. Но я не веселее делался, а скучнее, и не знал, что и как говорить. Не на месте я себя чувствовал, вот что. Будто не я здесь сижу, должен сидеть. И еще к стыду я подумал. Не принес ей никакого, даже малого подарочка. «Вот так мы и простимся с тобой», — сказала она. Весело сказала. Запросто, протягивая ко мне через стол рюмку. «Как это?» Я задержал свою руку с рюмкой, но не глядел на нее. «Так, простимся и все. Давай, давай». Я сделал вид, что не хочу за такое пить. «Ну-ну, я шучу. За тебя, мое солнышко! С Новым годом! С новым счастьем!» Часы за ее спиной начали бить 12. Мы встали. Звякнули рюмки. Я ждал, глядя, как она опрокидывает рюмку. Выпила, засмеялась, села. Я выпил тоже. Часы еще били. Она со стуком поставила рюмку, откинулась и стала смеяться. Я ничего не понял. Она смеялась. И при этом быстро, странно кривила и кусала губы. Так начался и шел наш грустный Новый год. Потом с ней случилась истерика. Боясь Ивановны, я бегал на кухню за водой, намочил и прикладывал ей ко лбу полотенце, как она плакала. Впивалась себе в волосы, некрасиво сморкалась в полотенце, захлебывалась, пытаясь что-то сказать. Я отвел ее на тахту, сел рядом, растирал ее поледеневшие ладони, робко целовал ее лицо, мокрые глаза. Она хотела отвечать, но слезы все мешали ей, не давали дышать, зубы у нее постукивали, как в ознобе. «Аня! Анечка! Милая! Ну, Аня!» Мне казалось, то, что я делаю, должно сбить ее, перестроить, что ли. Только пусть не плачет, но целовать ее, как прежде, как обычно, в этой комнате, в доме, я не мог, не смел. Такую женщину в таком платье. Вдруг она повернулась, остановив меня. Сжала мою шею, голову, я услышал: «Михи, милый мой, бедный мой, маленький мой, я». Она опять плакала с новой силой, зубы ее стучали, не давая сказать. Меня будто совсем выключили. Я застыл. Мне хотелось сесть опять за стол, просто разговаривать с нею. Я бы даже сбежал к ребятам, до того мне было тяжело, не на месте. Я сжался. Я уткнулся в ее идиотское платье. Она гладила мою голову. Мы были как брат и сестра, пораженные одним горем. И наша несчастная любовь в изумлении витала над нами, не зная, куда ей деть себя. Свечки на елке догорали и гасли сами одна за другой. Снизу неслись музыка и пьяные песни. Шлепала в коридоре Ивановна и спускала воду в уборной. Мерно ходили часы. Мы были рядом, остывая, как двое убитых в одном бою. Среди черного-причерного поля. Мы вернулись в 12:00. Все уже спали. Мать с тетей Ираей в горнице на хозяйской кровати. Хозяйка с ребятишками на печке. Храп оттуда несся. На сундуке тоже было постелено. Одеяло лоскутное откинуто. Даря спала. Но это она нам и открыла. Вышла на шум машины, мы даже не стучали. Дядя Володя воду из ЗИСа сливал. Мороз был градусов по 30. Потом еще картошку сгрузили 2 мешка, чтобы не замерзла. Все не затаскивали. А Дарья в синях нам керосиновой лампой светила. Сама в платке в наброску и обрезанных валенках. Но не сонная, веселая опять. Смешливая, толстенькая, как кубик. Я и забыл эту Дарью среди долгого дня. А как увидел ее чуть раскосые глаза, черные блестящие волосы, заплетенные в ночную косу, улыбку, сразу вспомнил, как мы приехали, как Дарья от колодца шла, 2 деревянных, будто из сказки про Емелю дурачка, ведра несла на коромысле, и издали от того, что сама, как кубышка, казалось, 3 ведра на коромысле плывут. 1 побольше, 2 поменьше. Это у нас называлось промышлять. Мать с тетей Ираей отгулы брали на 2-3 дня. Ехали с дядей Володей в рейс. Он их где-нибудь в деревне оставлял менять городское барахлишко на картошку, масло или мясо, а на обратном пути забирал. Да только и у деревенских тогда не больно можно было разжиться продуктами. Картошку, правда, всегда привозили. Здешняя хозяйка, дядя Володя, с прошлого, что ли, года знакома была, но теперь и у них ничего на мену или продажу не оставалось. Мать с тетей Ираей все-таки здесь задержались по другим избам ходить. Дядя Володя с грузом торопился, и я с ним тоже дальше двинулся по маршруту до села Вековье. И по дороге мы опять насчет продуктов промышляли и немного картошки все же добыли. Я вспомнил, как мы приехали, отогревались здесь, поели, чай пили черемуховый. Хозяйка все жаловалась, плакалась, и сама больная, и скотины никакой, и детишки обносились, и мужиков после войны на всю деревню 6 осталось, да и то 1 без ноги, а другой слепой. А это Дарья. Я так и не понял, дочка ли она, родственница ли, с нерусскими своими глазами и чернотой волос. Ее, наверное, Дарья звали, но все говорили «Дарья», и в этом тоже странность была. Эта Дарья будто наперекор хозяйке так и лоснилась, круглым лицом каталась шаром, смеялась, глазками поблескивала. Еще зубы ее обращали на себя внимание. Полон рот зубов, крепких и плотных, как початок кукурузный. И она то из избы, то в избу, то дрова, то воду, то поросенку корм, то курам, то ребята из школы пришли, 2 мальчишек, то на стол, то со стола. «Да будет жалиться, живем», — говорила она хозяйке. «Чего это он у вас в воду опущенный?» — смеялась она надо мной. «А ручки-то, ручки!» и своей короткопалой шершавой рукой цапнула меня, смеясь, за руку, повернула ладонью вверх. И я на самом деле едва не покраснел от того, что руки у меня белые и гладкие. — Вы нам его оставьте, мы его тут развеселим. Мы уезжали днем. Ребятня грузовик облепила. Две старухи подошли, три девушки деревенские, одна симпатичная в белом платке. И Дарья на крыльцо выбежала в ватнике с непокрытой головой, и с этими девчатами, видно, насчет меня перемолвилась, засмеялись, но я уже в кабине сидел, не слышал. Они мне помахали, и я из-за стекла помахал, но потом и не вспомнил в дороге. Теперь мы окоченели совсем, есть хотелось. У дяди Володи еще полбутылки самогона оставалось с села Вековье. Думали посидеть, поесть, а они спят. Тетя Рая сонная вышла, зевала, как бегемот. «Где это мы так долго, до чего нам давать, только первый сон взял?» «Да вы лежите, лежите», — сказала Дарья. «Я подам». Мы руки и спины о печку грели. Смеялись деревянными губами, как картошку купили, как на переезде застряли. Тетя Рая не слушала, иззевалась и спать ушла. А Дарья мимо нас на стол носила. Чугун из печки со щами, чайник, капусту в миске, стопки, лук, хлеб. С нами не села, юркнула на свой сундук, глядела на нас с подушек, смеялась. Свет прикрученной лампы почти не доставал туда от стола. Только глаза Дарины поблескивали. Дядя Володя ищи еле дохлебал, сморился. А мне наоборот, совсем спать расхотелось, хотя в машине я носом клевал, и я один раз и другой пошел в сени курить. Стоял в полной тьме, лишь с огоньком папироски, и думал, что сегодня всего только 4 января. Мелькали перед глазами дороги, поля снежные и светлые между зимних лесов, еловые лапы в снегу, оголенные озябшие березы, встречные машины, безлюдные, заваленные снегом деревни, только дым из труб о жилом говорит. В одном месте пассажирский поезд недолго шел рядом с нами, я видел людей в вагоне-ресторане за столиками, а они видели меня. Всего день минул, сутки, как мы поднялись с мамой затемно, поехали. Оказалось, давным-давно. И все, чем я жил, все, что было у меня и со мной, отдалило длинное время. Нет, я даже думать не мог. Ничего нет и не было. Есть вот изба, сени, прелой соломой пахнет и яблоками гнилыми. Я вышел по нужде на крыльцо. Ночь стала черным-черна. Без месяца и звезд. Тишина, какой не бывает. Неужели есть на свете большой город, улицы, школы, театры, учительницы? Мороз в полминуты отнял все тепло моей одежды и сам влез в нее. Мороз, ночь. Больше ничего. Еще эта странная Дарья в избе на сундуке. Вот и все. Мне было постелено за печкой. Между печкой и бревенчатой стеной, за занавеской на деревянном топчане, куда с торца надо влезать. Тут-то дедулина у нас место было, егонное, весной только схоронили. И там навалена овчина, одеялок, подушек маленьких, а в головах топчан скашивается к низу. Однако широко, уютно. Пещерка какая-то своя, как в детстве, когда заберешься в шкаф или в ящик и ощущаешь единственно твое уютное, таинственное место. Я там и разделся, как на вагонной полке. Одежду под голову, только сапоги наружу выставил. Лампа еще тлела на столе. Неубранными стояли чугун, миски, пустая бутылка. Храп шел по избе со всех сторон. Ходики стучали. Ребенок на печке вскрикивал во сне и скрипел зубами. Я поглядел в сторону сундука. Ничего не увидел. С головой, что ли, укрылась Дарья. Но когда улегся, по полу простучали босые ноги. В лампу дунули, я замер. Потом донесло угар керосиновый, и все. Тихо. Темно. Пахло в дедулином закутке чужим, махорочным, овчинным, сенным духом. Я водил ладонью по теплому боку печи, ковырял пупырышки известковые. Все во мне напряглось. Я ждал чего-то, и страх расширял во тьме мои глаза. Чего? Я глядел и ничего не видел, слушал и ничего не слышал, но напряжение делалось невыносимо. Тихо! Вдруг опять протопали твердо босые подошвы. Куда? Почти к дверям, к углу. А там ведра с водой. Стукнула дощечка на ведре, звякнул ковщик. — Ой, пить да пить мучаюсь, — сказала Дарья вроде себе самой. — Наугощали середкой-то городской? Я слышал, как льется, перекатывается в ее горле вода. Я или не я? Нет, это не я. Быстро сел, подвинулся, отогнул занавеску. Окно белело снежным светом. Предметы различались на столе, печь сбоку, а прямо передо мной. Фигура ночная, неясная. — Ой, ты чего? — шепотом спросила, хотя до этого не шептала. — Покурить. Голос у меня сдавило. И молчание повисло короткое. — Не ходи! Тут-то кури! Курила! А я уже голые ноги спустил с топчина, сапоги нашаривал. — Прям пью и пью, опилась вся. Спи. Что не спишь-то? Сам не спит и другим не дает. — Я? — А то я. Спички, что ли? — Да, пожалуйста. Вон пачка на столе. Она шагнула к столу и потом приблизилась ко мне, протягивая руку. Она заслонила окно, избу. Она была совсем близко. Так близко, что я услышал ее ночной, теплый, постельный запах. Руки наши сошлись. Она передавала мне отдельно одну папироску и коробок, а я не взял сразу, боялся уронить. Протянул другую руку, и она тоже другой рукой взяла меня за запястье, чтобы вложить папироску и спички в ладонь. — Белорукой какой, все ему подай! — засмеялась шепотом, а сама стала еще ближе. Совсем близко. Моих коленей коснулась мягкая и теплая, выношенная ткань ее рубахи. Спи. Что, не спишь? А крепкой своей рукой так и держала мое запястье. Через час или два, не знаю, выйдя опять на крыльцо, я увидел, что так же черным черна ночь, без звезд и месяца. Тишине и пространству нет предела. И ничего не переменилось в мире снегов, небес и морозов. Губы у меня горели, колени соднило, звоны опустошения качали голову. Ужас содеянного застыл в сердце. Все время вниз головой лечу я на косом дедулином ложе. Чужая, горячая плоть, стыд, удар наслаждения И в ту же секунду отрава отвращения к себе и лживая попытка благодарности. Бархатное платье Анны Николаевны. Толстенькие шершавые пальцы. Нежность, робкая и неумелая, касаются моих губ, глаз, гладят по голове. Неужели все тот же храп кругом? И ходики так же стучат. Ребенок скрипит зубами. И не разверзлась земля. Не ударила молния среди зимы. Не затлела и не завоняла серой охапка овчин под нами. Потом я лежал один. К общему храпу прибавился еще легкий храп сундука. Утром мы уедем. Никто никогда не узнает, ни одна душа. И Дарья забудет. Ни одна душа. Ни одна. И только моя душа. Моя душа. Только моя душа. Кто меня простит? Я стискивал ладонью свои горячие на ощупь глаза и горько просил прощения у себя самого, за себя самого. 1977 год.